Рейка, умело насвистывая «Proud Mary», собрала мусор в полиэтиленовый мешок и завязала горлышко. Я помог отнести в сарай инструменты и мешок с кормом. «Утро люблю больше всего», — сказала Наока. «Кажется, что все начинается с самого начала. Приходит время обеда, и мне становится грустно. А вечер ненавижу. Так и живу, думая об этом каждый божий день. А за этими думами летят наши годы. Пока размышляете, как там наступает утро, опускается ночь», — весело сказала Рейка. «Оглянуться не успеете». «Можно подумать, что тебе вечера в радость», — сказала Наока. «Я совсем не радуюсь, но и молодой становиться опять не хочу», — сказала Рейка. «Почему?» — спросил я. «А надоело. Разве не ясно?» — ответила Рейка. И, продолжая насвистывать «Proud Mary», отправила метлу в сарай и закрыла дверь. Вернувшись в комнату, они сняли резиновые сапоги, переобулись в обычную спортивную обувь и сказали, что идут на поле. «Эта работа неинтересная, к тому же совместно с другими людьми, поэтому тебе лучше остаться здесь. Почитай книгу, например». «Ладно», — сказала Рейка. «Потом постирай наше грязное белье. Оно в ведре в ванной». «Шутите?» — уточнил я. «Еще бы!» — засмеялась Рейка. «Конечно, шучу. Разве не видно?» «Какой он милый! Как считаешь, Наока?» «Согласна», — ответила она. «Буду учить немецкий», — вздохнул я. «Хороший мальчик. Мы к обеду вернемся». «Смотри, занимайся», — сказала Рейка. И они, хихикая, вышли из комнаты. Послышали шаги и голоса. Под окнами прошло несколько человек. Я пошел в ванную, еще раз умылся, взял щипчики и постриг ногти. Очень скромная ванная комната, с учетом того, что здесь живут две женщины. Лишь одинокие баночки с косметическим кремом, что-то для губ, что-то от загара и какой-то лосьон. Настоящей косметикой тут и не пахло. Покончив с ногтями, я перебрался на кухню, сварил кофе и, усевшись за стол, открыл учебник немецкого. На кухне в одной майке, под припекающим солнцем, зубря грамматическую таблицу, мне вдруг стало очень странно. Показалось, что неправильные немецкие глаголы и кухонный стол от меня на таком огромном расстоянии, какое только можно представить. В 11:30 женщины вернулись с поля, по очереди приняли душ и переоделись. Потом мы пошли в столовую, а после обеда прогулялись до ворот. На этот раз в сторожке, как и положено, находился привратник, который очень аппетитно поедал принесенный из столовой обед. Из транзистора лилась популярная музыка. Заприметив нас, он поднял руку в приветствие. Мы тоже поздоровались. «Мы прогуляемся за территорией. Думаю, часам к 3 вернемся», — сказала Рейка. «Да-да, пожалуйста, погода хорошая. Недавно тропинку в долине размыло, так что будьте осторожны. А в других местах все в порядке», — сказал привратник. Рейка внесла в список себя и Наока и проставила время. «Удачной прогулки», — пожелал привратник. «Любезный человек», — сказал я. «Он странненький», — и Рейка покрутила пальцем у виска. В любом случае, как и сказал привратник, погода стояла прекрасная. Голубой небосвод, на котором словно робкие мазки краски прилипли тонкие белые облака. Некоторое время мы двигались вдоль низкой каменной ограды Амерё, затем отошли от нее и гуськом поднялись по узкой крутой тропинке. Впереди шла Рейка, за ней Наока, последним я. Рейка взбиралась по склону таким уверенным шагом, что становилось ясно. Она исходила тут все окрестности и знает дорогу наизусть. Мы почти не разговаривали и только шли вперед. Наока была в синих джинсах и белой рубашке, а куртку она сняла и несла в руках. Я шел и разглядывал, как вправо-влево покачивается на ходу ее прямые волосы. Наука иногда оглядывалась на меня и улыбалась, если наши взгляды встречались. Подъема, казалось, не будет конца, но Рейка не сбавляла темп, и Наука, вытирая пот, старалась от нее не отставать. Я довольно долго не ходил по горам и уже начал выдыхаться. «Часто здесь гуляете?» — поинтересовался я у Наука. «Примерно раз в неделю», — ответила она. «Тяжело, да?» «Немного». «Прошли уже 2/3, осталось немного. Держись, ты же мужчина», — призвала Рейка. «Я мало двигаюсь».